Общество развитого созвонизма 85. Вседневные звоны, обзвон как обман, по ком телефоны звонят, и по нам, ни богу, ни черту, уже не свои, звоним по расчету, а не по любви. Как все-таки ложно звонить не любя, и стоя, и лежа, и через себя, с прогибом в паденье, с захватом ноги. О, как безыдейны лихие звонки, звоните танцуя, в галопе с бедра, с небес поцелуя, с плохого одра, звонить безответно, не тем, а иным, звонить и не ведать. Кому мы звоним? Войти от двери, скорее звонок, чтоб сразу проверить, а цел поводок. Связуют ли нити? Еще вариант. Да, вы извините, сюда позвонят. Звонок и на выезд, с мигалкой во лбу, на собственный вынос, на вылет в трубу. Разгул созвонизма, и нече пенять, и образа жизни на жизнь не менять. Грядущее дело, иначе живи, умри, но не сделай звонка без любви. Это было стихотворение 1985 года, другая эра. А это стихотворение в скобках. Я живу на виду, разделяю я мнение, и с собой не иду ни в какое сравнение. Я живу, моя грусть, с летаргическим видом, все никак не проснусь, не проснусь знаменитым. Я в юности все двушки прозвонил. 85-й год. Хронологика из 1986-го. Советская сатира переходного периода. Не оживление в зале и не паника, в журналах толстых тонкие дела. В литературе ширится компания за выдвижение ящиков стола. Отметили всю горечь этой радости, определили градусы теплу. И впредь, и вновь опорные две крайности. Кто пишет в стол, кто вовремя к столу. Смелая сатира, 86. Есть люди, что ревностно служат народу, известна их скромность, заслуги, труды, но вывести их на чистую воду у нас не останется чистой воды. И нельзя, как одну из примет, не назвать человеческий фактор, вот гражданочка пламенных лет, но пошел ей навстречу поэт. Эта встреча носила характер. Он сажал ее долго на стул, целовал ее в область предплечья и при этом не раз подчеркнул, как важны подобные встречи. Столовая, ты гордость заводчан. Стихотворение «Предъявляйте конфеты» в развернутом виде. Эпиграф. Правдиво отразить 20 век. Сумел в своих стихах поэт Глазков. А что он сделал, сложный человек? Бюро придумал пропусков. Николай Глазков. Текст. Всю полноту и гамму чувств системой нервную питаю, в системе солнечной верчусь, но пропускную почитаю. Я понял четкое мгновенье, интимный истинный момент. В апофеозе предъявления со мной сличают документ. И с уголком 3 на 4 мой безуспешный внешний вид. Быть лучезарнее и шире, и улыбнуться норовит. Я жив, поскольку предъявитель. И, как на мушке хороша, в развернутом, но бледном виде, вся подбирается душа и тянет внутрь, а не в пропасть, и хочется повестки дня. Я человек, и этот пропуск выписывали на меня. Просил я слова не за тем, чтоб сразу напускать туману, Да, мне из видеосистем лишь пропускная по карману. А что, до мысли основной, то вот она моя сквозная. Пусть у системы пропускной растет способность пропускная. Также из 1986-го эпиграф страницы с названием «С добрым утром». У нас под домом 8 сладка давали в морду, и много собралось советского народу. Размышления на мотив Масне. Огня коснешься горячо, а вдуматься не так уж, как плохо знаем мы еще, как плохо знаем наших. Бывает, первое возьмешь, опробуешь второе. Как все же мы, о, как мы все ж, как все же мы порою. Да, жизнь, есть мнение, сложна, но мысль — большая сила. Посмотришь, женщина умна, а вдуматься красиво, и мы не худшие умы. Но вот грудная клетка, как часто мы, а вдуматься как редко. Подумаю над тем, что я сказал. Не далее, как в следующей жизни. Доклад 1986 года. Неразделенная любовь, пора сказать открытым текстом, сказать не в глаз, а в ту же бровь, она еще имеет место и может этим быть горда, в какие годы уцелела неразделенная, да-да, хотя б на душу и на тело неразделенная любовь устойчива, непроходима, в ней все, и высь, и даль, и новь, ей чужд интим, раз нет взаима, неразделенная строга, она не шлягер, но кантата, и широка, и глубока, исполнена, но не чревата, не даст, как там ни словословь, в душевной ленности забыться, неразделенная любовь, крепка, и танцы наши быстры, неразделенная она, отнюдь не частное страдание, коль скоро не разделена всей необъятной достояния и вывозу не подлежит, как всенародное богатство, хотя сама и не спешит встать под охрану государства. Неразделенная полней, об этом, кстати, говорилось, пора уже спросить со всей, а так ли нам нужна взаимность? Того ли хочет молодежь, и тем ли дышит современность? Неразделенную даешь? Об этом, кстати, выше пелось. Неразделенная любовь несет приметы обновления. А разделенная любовь, она застойное явление. Нота Бене о прекрасном или в очередной раз про это. Горя, даря, творя, боготворя, внимая, понимая, обнимая, прекрасно в первых числах декабря, как, впрочем, и в последних числах мая. На исходе 20 века, когда жизнь непосильна уму, как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему. А в СССР мне нанесли побои. Из пафоса 87. Как оглашали местность, сказки разжалую в были, ставили нас в известность, так что в нее уронили, выяснились детали, сделались достоянием, сколького мы не знали. Ныне, к примеру, знаем, как получают рентгены, как покрываются кражи, как поступают спортсмены, как поступают в продажу, как задыхались в тратах, слишком стесненные в целях, люди в белых халатах, люди в серых шинелях, как наши физики шутят, как мы искали таланты, как наши лирики здорово могут писать диктанты, где совершаются браки, как мы готовились к зимам, чтоб зимовали раки, как у отечества с дымом, кто не остался в накладе, что обжигают небоги. В бывшей шестой палате, в нашем энергоблоке, как мы отстали, братцы, не от хорошей жизни, как не на жизнь, а на смерть, существовали в отчизне. Из 1987-го. Опасливо, надеждами киша, из пяток возвращается душа. Но отношения пяток и души у нас традиционно хороши. Сбираясь в город поутру и покидая империи, я проверяю кобуру, налаживаю портупею, и гонг, и снова я в игре, где стольких я в виду имею, ну а рука на кобуре, и не расслабить портупею на территории Москвы. Волнительно, я вам ручаюсь, с людьми общаться, ну а вы с людьми когда-нибудь общались? Отрадно, что и тут на нас досье. Стихотворение также из 1987-го. «Страдания о прогрессе». В театрах были, и в кино, и в местах не столь публичных, где бывать мне все равно, но вот с кем, не безразлично, вот уж более 2 лет, нам друг с другом интересно, только вот прогресса нет. Замечала? Нет прогресса. Ощутим прогресс во всем, от прогноза до погоды, прогрессивней с каждым днем, прогрессивные народы. Прогрессирует Москва, но по-прежнему любима, а любовь всегда права, но отдельно и помимо. Есть прогресс, прямой эфир, молодежные каналы, а Арбат, а новый мир. Что тебе, примеров мало? Если дальше так пойдет, то не ровен час поэтов наших вечно молодых издадут и в переплетах, ищут все его, хотят, и пожарные, и пресса, лишь у нас такой расклад. Что ни день, то нет прогресса. В прошлом юный пионер, я ведь навыки имею, я ж могу подать пример, да и взять его сумею, а любовь всегда права, и должны смеяться дети, олимпийская Москва, а поэт за все в вопросе, у меня вообще вопрос, чисто профессиональный, то, что завтракаем врозь, это как, расклад нормальный, есть контакт и есть прогресс, будут тексты, будут песни, только мы идем вразрез. Хоть и всюду ходим вместе по Москве, ну а Москва утро красит на ночь глядя, а любовь всегда права, проездные предъявляйте. Как-то медленно живем, извини, я о прогрессе, интересно нам вдвоем, но должно быть интересней. Я люблю тебя, люблю, я люблю тебя, мне тошно, я тебя, тебя люблю, извини, я ненарочно. Любимая, и в прозе ты прелестна. Из 1988-го. Московский автор-исполнитель. Исповедально. Сам я автор и сам исполнитель, что не менее важно, чем автор, сам успехов своих вдохновитель и площадок организатор. Выступал я в таких регионах, а работал в таких режимах, я бывал в безнадежно влюбленных, но бывал и в безумно любимых, вопреки условиям погодным, я пускался в путь неустанно и к чертановским оленеводам, и к нефтяникам теплого стана, корабелы речного вокзала. Разве это мы с вами забудем, как тогда в заключение сказал я, что не все остается людям, что не все познается в сравнении, что не всякая мудрость восточная, так сказал я на выступлении. Оно помнится было Шевским. Я отстреливался в Бирюлеве, в Строгино стрелял сигареты, но в корове не брал я слова и опять предъявлял документы. В Тропарево экваториальном я такие срывал комплименты, а в Медведково континентальном продолжительные сантименты. В типовых, но жилых массивах познавал я моменты истины, повидал я женщин красивых, ну а некоторых даже Издали выступал и в метро доводилось, был мне голос, грозил который: «Поезд следует без остановки!» Я вставал на краю платформы, я не жду указаний дальнейших, но, как все, выхожу на конечных. Греет сердце в кармане нагрудном, проездной, пробитый Амуром. Это жизнь моя, это само обнародование, как драма. В этой жизни смертельно конкретной понял я участь не заочно, пусть не каждый отпуск декретный, но ведь каждая мать одиночка в чем-то. Так что мне-то не надо, ребята, уж кому как не мне известно, пусть не каждая группа захвата, но ведь каждая песня протеста в чем-то, пусть не каждый монтажник-строитель и не всякое светлое завтра, только автор любой, исполнитель, если это сегодняшний автор. Спасибо. Из 1988-го. Восклицательное. «Давайте восклицать!» — призвал поэт. «Ну что же, давайте восклицать, коль скоро стало можно. Какая благодать, когда такое лето успешно отвергать влюбленного поэта, какой восторг и страх, не ведая кончины, держать себя в руках усатого мужчины, как плохо забывать насчет уборки снега, как пошло убивать живого человека, как славно поступить в свое распоряжение, но все труднее входить в чужое положение, как просто примечать, что дуты величины, как трудно совмещать в одном лице личины, как мило говорить друг другу комплименты, а после предъявить друг другу документы, как трудно быть врачом, как просто проколоться, не плюй через плечо, когда кругом колодцы, товарищ, верь слезам, принадлежащим другу. Ты приложил и сам к аплодисментам руку. Какая благодать, не обольщаясь веком, всего лишь обладать любимым человеком. Постскриптум, сухой остаток 21 века. Давайте обнимать друг друга без амбиций. Давайте понимать друг друга с первых фрикций. И уж совсем по скриптум. И еще, дорогу к храму не показывайте хаму.